и некоторых потерь в технике из-за поломок и пробоин. В общем, картина получалась красивая. Но к тому, что произошло в действительности, никто не был готов. Опрокидывающего удара не получилось. Советская армия захлебнулась в крови и начала отползать назад без танков, снарядов и самолетов. Штаб фронта находился в Минске, и там долгое время никто не знал доподлинно, что творится на передовой. Поэтому большинство штабистов изображали удивление и недоверчивость. Некоторые из них, еще вчера млевшие от близости высоких чинов, сегодня сидели как нашкодившие ученики или заглядывали в глаза сослуживцам. Точно там, в этих глазах, были ответы на кошмарные вопросы и надежда на спасение. Штаб кипел и бездействовал. Приказы, по большей части, не доходили в сражающиеся войска. Директивы из Минска выстреливались в воздух, но обратной связи не получалось. И это чувствовалось всеми. Телефонная проводная связь, работавшая безукоризненно в мирное время, отказала в первые же мгновения войны. А если быть точным, за несколько часов до ее начала. В ночь перед вторжением на десятки километров телеграфные столбы были повалены просочившимися через границу диверсионными группами. А у немцев в это время четко действовала радиосвязь, которая в Красной армии лишь едва разворачивалась, хотя важность радиосвязи накануне войны понимали все. Что делает войско грозной силой помимо оружия? Связь. Это возможность энергичного взаимодействия, маневра. Без нее любое оружие теряет изначальную мощь, а часто превращается в обузу. Извечная привычка российских чиновников к спокойной жизни, свойственная и высокопоставленным военным лицам, не впервой ставила многочисленную, насыщенную оружием армию на грань поражения. Трагедия миллионов людей, обреченных на гибель, огромные пространства, захваченные врагом, сожженные города и села, оправдывают и более резкие слова в адрес российских вседержителей. Сколько еще будет русский человек страдать от неразберихи, от жалкого лепета, который начинают издавать с приходом беды всевластные, обеспеченные начальники, еще накануне сиявшие уверенностью и благочестием? И не придется ли нам пережить новое вторжение подобным же образом, как это было страшным летом 41-го? Были бы солдаты трусами. Был бы народ жалок и податлив оккупанту. Так ведь нет. Передовые заставы насмерть схватились с наступающим врагом при полном его превосходстве. Без патронов, без артиллерийской поддержки. Не говоря уже про небо, откуда сыпались бомбы. А начальство металось, отдавало истерические приказы, которых никто не слышал. И, покуда позволяла обстановка, боролось с трудностями единственными средствами, которые имелись в избытке, озабоченностью и недоумением. Заспанный, но свежевыбритый и даже щеглеватый, заместитель командующего Иван Васильевич Болдин явился в штаб по вызову на рассвете. Еще не чувствуя беды, но мысленно поругивая командующего, он, тем не менее, успел выпить дома чашечку кофе. Поэтому, несмотря на усталость и недосып, выглядел отдохнувшим. В кабинете командующего, кроме хозяина, На него испытующе глянули